11 мая 1918 года, утро, полоса отчуждения КВЖД, город Харбин. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. И вот у меня под пяткой снова зашевелился мир 18 года, и пришлось бросать все и мчаться поливать рдеющие угли, где водой, а где и керосинчиком, чтоб горело жарче. Во-первых, вчера германская армия перешла в наступление под Бельфором. После нескольких часов массированной артподготовки прорвала фронт, концентрированным ударом подаренных мной пикирующих бомбардировщиков привела крепость к состоянию развалин, после чего мотокавалерийская армия Гудериана рванула через прорыв двумя колоннами, нацеленными на Лангар и на Дижон. А следом за ней в прорыв густро начали вливаться германские и австрийские ветераны Восточного и Итальянского фронтов. И там же, в полосе главного удара, действует большая часть германской авиации, оставившей дурацкую затею с ночными бомбежками Лондона. Концентрация сил на направлении главного удара — это мать стратегии. Раздолбав крепость Бельфора, штуки перешли к террору против французских аэродромов, расчищая небо для неуклюжих двухмоторных Гота и четырехмоторных гигантов. Продвижение первого дня составило порядка 50 километров. Если маршал Фош в Париже еще ничего не понял, то в самом ближайшем времени ему все объяснят. Во-вторых, назревает резкое обострение обстановки на Кавказе. Дело в том, что еще зимой кайзер Вильгельм принудил турок присоединиться к Брест-Литовскому мирному договору, угрожая в противном случае оставить их без своей поддержки. И Кавказский фронт буквально вмерз в землю на тех рубежах, где он проходил в середине января, когда его еще держали русские солдаты. Потом старая армия разбежалась по домам толпами дезертиров, чему немало способствовал первый закон о земле советской власти, де-факто признавший результат черного передела земли на местах. А у сменивших их армянских добровольцев не было ни опыта, ни грамотных командиров, способных в боевых условиях не наделать глупостей на ровном месте. По сути, армянское ополчение в настоящий момент представляет собой бесформенный ком партизанских и ополченских отрядов различной численности, оснащений, боевого опыта, а генерал Назарбеков по старой памяти службы в русской императорской армии думает, что он командует армянской регулярной армией. Но пока Армения считается частью Советской России, турки сидят тихо, как мыши под веником, и копят резервы, потому что знают, что безумные деятели Армянского национального совета, изображавшего собой власть в Ереване, уже готовятся отделиться от России и провозгласить Первую Армянскую республику. И вот тогда руки у турок окажутся развязанными, и за формальным поводом для развязывания агрессии далеко тянуться не потребуется. По всей Армении горят села с мусульманским населением. Так армянские националисты утверждают свое право на создание армянского национального государства. А у меня лезть в эту кровавую кашу нет никакого желания. Тем более, что после отделения от Советской России тамошние армяне перестают быть для меня своими. И добро бы стремление к независимости было делом узкой группы высокоумных национальных интеллигентов. Нет. Настроение «мы и сами с усами» господствует в самых широких слоях армянского общества, которому мнится, что теперь, после освобождения от русской тирании, они вырежут всех инородцев и построят на этой земле настоящее армянское счастье. Если и есть где-то в мироздании народ массово больной манией величия, то это армяне. Решено. Беженцев, женщин и детей, как армян, так и мусульман, если будет возможность, я на своей территории укрою. А вот непосредственно в драку с турками свои войска бросать не буду. Потом, году так к 20-му, Советская Россия вернется на Кавказ, ибо распад Османской империи неизбежен даже в случае победоносного завершения войны на Западном фронте. Но не только лишь все армяне смогут дождаться этого события. В-третьих, в Харбине из сумрака ожидания вылупился злокозненный Колчак. И вот его я решил брать собственноручно. Еще вчера на заседании акционеров КВЖД этот персонаж был введен в состав правления и назначен главным инспектором охранной стражи КВЖД с одновременным руководством всеми русскими вооруженными силами в ее полосе отчуждения. А сегодня он должен лично прибыть в Харбин. Атаману Семенову голову оторвали, оторвем и Колчаку. Для выполнения этой задачи я взял разведбатальон капитана Коломийцева, усиленный эскадроном «Шершни». Применять тяжелую бронетехнику в городских условиях я счел излишним, а амазонская кавалерия в батальоне имелась своя. По данным орбитального сканирования, основной ударной силой в подчинении у Колчака должен стать находящийся на японском попечении офицерский отряд полковника Орлова, общей численностью в 2000 штыков. Правда, часть этого отряда, 4-я рота и конно-артиллерийская батарея, временно присоединившиеся к атаману Семенову, попали под замес «Кобры», когда та на станции Маньчжурия гасила этого отморозка, и теперь представляет собой мнимую величину. Зато остальные живы и пылают злобой. Для меня это не более чем изменники Родины, ничем не отличимы от власовцев или либеральной плесени наших дней, для которых русский народ оказался неправильным, и потому они побежали целовать пятку иностранному сюзерену. Колчак целовал британскую пятку, Орлов и Семенов — японскую, другим в качестве разнообразия подвернулись французы, немцы или американцы, но суть у этих людей одна. Своего народа они не любят и не понимают, а образцы для подражания ищут на просвещенном Западе. И в то же время пробольшевистские настроения в Харбине все еще сильны, как в железнодорожных мастерских, так и в двух железнодорожных полках, разоруженных Орловым еще в феврале, но продолжающих исполнять свои обязанности по обслуживанию путей, ибо больше пока некому. Так что будущей советской власти на КВЖД есть на кого опереться и с кем работать. И вот отряд полковника Орлова выстроился для торжественной встречи перед зданием управления Китайской Восточной железной дороги. На крыльце управляющий генерал Хорват, русский консул Попов, японский генерал Накасима, а также прочие официальные лица. Пролетка адмиралов в сопровождении конного конвоя приближается к зданию управления по Большому проспекту, ныне улица Сидаджи, со стороны железнодорожного вокзала. Светит яркое солнце, почтеннейшая публика радостно готовится встречать очередного спасителя России от ужасов большевизма, хотя при этом офицеры в своих суконных мундирах обливаются потом, ибо май в Харбине — это почти лето. Те, кто стоит на площади, уже слышат цокот копыт лошадей, влекущих за собой пролетку и коней кавалерийского эскорта. Вот пролетка показалась на проспекте и сейчас уже свернет на площадь. Самые любопытные нетерпеливо вытягивают шеи. Сейчас, мол, все произойдет. И произошло. Все началось и тут же закончилось, быстро и страшно. Открылись порталы, и в голубом небе нарисовались два десятка шершней. Бело-серая окраска, красные пятиконечные звезды на брюхе и бортах. Ни у кого не должно быть остаться сомнений в том, кто пришел незваным на этот маленький праздник, к предателям своей страны. Не успели господа офицеры испугаться, как на их построении со всех сторон скрестились очереди магнитоимпульсных пушек, превращая человеческие тела в кровавый фарш, перемешанный с грунтом и битым камнем. Раз, два, три, и главная белогвардейская боевая сила на КВЖД перестала существовать. Никто никуда не идет, все умерли. И на эту кровавую вакханалию с высокого крыльца взирали высокоповажные господа во главе с управляющим хорватом и японским генералом, остальные не в счет. Едва на площади перед управлением утихла кровавая метель, как на Большом проспекте с двух сторон навстречу друг другу раскрылись наземные порталы, из которых, воняя соляровым выхлопом утробно рыча, вырвались БМП в сопровождении диких амазонок и сразу же атаковали растерянных всадников конвоя. Несколько мгновений стремительной схватки, и злосчастный адмирал остался в полном одиночестве, и даже кучер куда-то потерялся. Пролетка останавливается, бойцы спецбатальона обезоруживают Колчака, выволакивают из пролетки и ставят на колени. Капитан Коломейцев зачитывает приговор, после чего одна из амазонок своей саблей срубает беспутную голову. Этот сувенир мы возьмем с собой, а все остальное останется валяться на Харбинской мостовой. В мире полковника Половцева старшие братья возились с этим деятелем, как с маленьким детем, но у меня на подобные политесы просто нет времени. К тому же, в отличие от того мира, тут фигурант уже успел натворить множество неприемлемых деяний, и самое страшное из них — служба иностранному государству. Поэтому никакой пощады и понимания ему уже быть не может. Очередь господина Хорвата и японского генерала Накасимы настала на следующем этапе. Они намеревались было укрыться внутри здания, но массивная дубовая дверь оказалась заперта изнутри на засов. Стучи, никто не откроет. В живых из этой кодлы я оставил только Хорвата и генерала Накасиму, а остальных их подхалимов приказал покрошить на месте без строганов. И по делам. Хорвата я забрал с собой. Недостатков у него много, но управляющий он отличный. Пригодится мне в бывшем царстве света. А генерал Накасими лично прострелил обе ноги, стараясь не задеть костей. После этого амазонки сделали ему перевязку, а я на хорошем английском сказал, что если японцы полезут своими грязными руками в русские дела, то я также, без гнева и пристрастия, прострелю ноги всей их империи. Я это и умею, и пусть потом не обижаются на злую судьбу и высаженные напрочь зубы.